Глава вторая. Лесные люди. Последующие дни были благоприятны для путников. Они отважно продвигались вперед по неизведанной местности, следуя течению большой реки, которая в этих местах была широкой, словно озеро. Они ночевали в джунглях и на речном берегу, в расселине базальтового утеса и в дупле столетнего дерева, а иногда в непролазной чаще кустарников с такими крепкими и длинными колючками, что, прорубив в ней топорами узкий коридор и закрыв затем входное отверстие, можно было спокойно спать, не опасаясь нападения хищников. Обширное озеро преградило им путь на юг и заставило уклониться в сторону большой реки. Огибая его, путники очутились перед невысоким горным кряжем. Им пришлось потратить всего полдня, чтобы подняться наверх. Здесь перед ними открылся вид на широкое плоскогорье, тянувшееся с северо-востока на юго-запад и густо поросшее степными травами. Вдали синел лес. На северо-западе возвышался горный хребет, с которого стекали две реки, питавшие новое озеро. Ун и Зур добрались до леса лишь к закату солнца. Местом для ночлега они избрали глубокую расселину в порфировом утесе, закрыв вход в нее ветвями деревьев. Затем разожгли на опушке леса большой костер и поджарили на нем мясо. Здесь, на плоскогорье, не чувствовалось такой томительной жары, как внизу на равнинах. С соседних гор дул легкий и свежий ветерок. После душных и знойных ночей на берегах большой реки Ун и Зур наслаждались этой живительной прохладой, которая напоминала им о вечерах, проведенных с родным племенем уламров. Чистый и свежий воздух доставлял молодым воинам такое же наслаждение, как и вкусная еда. Шелест леса походил на журчание отдаленного ручья. Из чащи изредка доносилось мяуканье хищника, зловещий хохот гиены или вой дхолей. Внезапно лес огласился пронзительными криками, и на опушке среди древесных ветвей замелькали странные фигуры. Они походили на собак и отчасти на рыжих карликов. Очень подвижные лица освещались круглыми, близко посаженными глазами. Ун и Зур сразу узнали их. Это были обезьяны-резусы, покрытые густой шерстью, зеленоватые на спине и желтоватые на груди, с лицами красными, словно заходящее солнце. Они с любопытством смотрели на огонь. Сын Земли не испытывал к ним отвращения. В каком-то смысле он считал этих обезьян подобными себе, в той же мере, что и рыжих карликов. Ун разделял его убеждения. Странствуя по новым землям, путники почти каждый день встречались с этими животными и знали, что они безобидны. Однако, благодаря отдаленному сходству с рыжими карликами, резусы все же внушали молодым воинам смутное недоверие. В свете угасающего дня можно было разглядеть на деревьях около дюжины обезьян. Посмотрев некоторое время на огонь, резусы начинали с головокружительной быстротой прыгать с ветки на ветку и с дерева на дерево. Затем останавливались и снова созерцали необычное зрелище. Наконец, большой самец, ростом со взрослого волка, медленно спустился с дерева на землю и двинулся по направлению к костру. Пройдя десяток шагов, он остановился и издал нежный жалобный звук, видимо, означавший призыв. Вспомнив предательское поведение рыжих карликов, которые были не намного больше резусов, он взялся было за копье, но тут же отложил его в сторону, услышав жалобный голос обезьяны. Постояв немного, резус снова продвинулся на несколько шагов вперед, затем остановился, по-видимому, окончательно, удерживаемый на месте одновременно и страхом, и любопытством. Со стороны саванны донесся протяжный вой. Три волка появились на вершине ближнего бугра. Ветер дул в их сторону, и ни люди, ни обезьяны не почуяли приближение хищников. Резус бросился обратно к опушке, но один из волков, самый проворный, преградил ему дорогу, в то время как остальные окружали добычу, чтобы отрезать ее от леса. Лишь путь к огню оставался свободным. Большая обезьяна несколько мгновений стояла в растерянности, между тем, как ее сородичи отчаянно кричали. Обезьяна повернула испуганное лицо к людям, увидела, что волки сжимают свой треугольник, и, обезумев, бросилась к костру. Когда резус подбежал к огню, волки почти настигали его. Обезьяна закричала раздирающим голосом. Между хищниками и страшными языками пламени не оставалось свободного пространства. Повернув голову в сторону леса, резус с тоской взглянул на зеленый океан листьев, где он так легко мог ускользнуть от преследователей. Затем его полные отчаяния глаза вторично обратились к людям, моля о помощи. Зур вскочил на ноги, высоко вскинув дротик, и бросился навстречу обезьяне. Волк отступил перед странным двуногим существом. Ун, в свою очередь, поднялся во весь рост. Волки злобно завыли. Держась на почтительном расстоянии, они делали вид, что собираются перейти в атаку, свирепо рыча и скаля зубы. Ун презрительно швырнул в них камнем. Обломок базальта угодил ближайшему волку в плечо. Взвыв от боли, зверь отступил к остальным. «Волки не заслуживают удара копьем или дротиком», — пренебрежительно усмехнулся Уламар. Среди густых ветвей на опушке леса по-прежнему метались и кричали взволнованные обезьяны, а Резус, застыв на месте, с ужасом смотрел на своих спасителей. Его длинные руки дрожали, страх пригвоздил его к земле. Однако постепенно сердце спасенного стало биться спокойнее, круглые глаза уже с меньшим недоверием глядели на людей. Теперь Резус боялся только огня и волков. Но так как огонь костра оставался на месте и пламя было словно ограничено невидимой чертой, обезьяна понемногу перестала опасаться и огня. Отогнав хищников, Ун и Зурб принялись с любопытством рассматривать своего гостя. Он сидел на земле, словно ребенок, маленькие ручки и плоская грудь дополняли сходство. «Волки не съедят зеленого карлика», — сказал Ун со смехом, который заставил обезьяну подскочить. «Ун и Зурб проводят его до леса», — добавил человек без плеч. Когда они подошли ближе, Резус снова задрожал, но медленные движения и ласковые голоса людей успокоили его. Резус почувствовал доверие и смутную симпатию к этим необычайным существам. Время шло, волки все еще сидели поодаль и стерегли добычу, но в конце концов они все же вынуждены были уйти, их темные силуэты растаяли в вечерних сумерках. Резус не сразу покинул своих новых друзей, он уже начал привыкать к огню. Ветер с гор становился холодным, безоблачное небо словно всасывало тепло земли в свою бездонную синюю чашу. Подражая людям, обезьяна с видимым удовольствием грелась в теплом дыхании горящего костра. Наконец, Резус тихо вскрикнул, пристально посмотрел на людей и побежал к лесной опушке. Ун и Зур пожалели об его уходе. На следующий день молодые воины углубились в лес. Их изумляла величина деревьев и кустарников. Змей здесь было гораздо меньше, чем на равнинах. Стаи белоголовых воронов громко каркали на вершинах деревьев. Гауры неторопливо пересекали лесные поляны и исчезали в чаще. Черные медведи показывались в развилках толстых ветвей. Иногда на склоне дня вдалеке появлялся леопард, не смея, однако, напасть на людей. Затем стали встречаться большие стаи тонкотелов с длинными хвостами и бородатыми лицами. Они свешивались гроздями с высоких веток и пронзительно кричали, словно радуясь тому, что их так много. На четвертую ночь легкий ветерок донес до ноздрей Уна необычный запах. Со времени вступления на новую землю ни один запах не напоминал ему до такой степени запах человека. Уламар вздрогнул. Беспокойство овладело им, все мускулы напряглись. Никакой другой запах, будь то запах тигра, махайрода или даже самого пещерного льва, не мог показаться сыну быка более пугающим. Он разбудил Зура. Оба напрягли все чувства, пытаясь разобраться в незнакомых запахах. Однако человек без плеч не обладал остротой обоняния, свойственной Уламру, и мог уловить лишь смутные дуновения, тогда как Ун, расширив ноздри, вздохнул несколько раз ночной воздух и сказал уверенно: «Запах напоминает запах гзамов». Племя гзамов было самым свирепым из всех известных Уну и Зуру человеческих племен. Жесткие рыжеватые волосы, напоминающие шерсть лисицы, росли пучками на их лицах и туловищах. Руки были длинными, как у древесных людей, а ноги кривые и короткие, с огромными пальцами. Они съедали побежденных уламров и уничтожили без остатка всех людей без плеч, уцелевших после битвы с рыжими карликами. Запах постепенно слабел. Таинственное существо, по-видимому, удалялось. Но затем запах опять резко усилился, и Зур наконец прошептал: «Сын быка сказал правду. Это похоже на запах гзамов». Дыхание Уна участилось. Тревога сжимала сердце, палец лежала у его ног, он взял в руки копье, чтобы можно было сразу поразить невидимого врага. Теперь Уламр был уверен, что таинственный незнакомец не один. Запах шел одновременно с двух сторон. Он сказал раздраженно: «Они нас видят, а мы их нет. Надо, чтобы мы тоже их увидели». Более медлительный, чем Уламр, человек без плеч колебался. «Огонь освещает нас», — продолжал Ун. Он поднял палец с земли. Зур попробовал еще раз всмотреться в окружающий мрак, но не сумел уловить что-либо определенное и, понимая, что неизвестные существа могут каждую минуту напасть на них врасплох, согласился с Уном. Уламар быстрым шагом двинулся в темноту. Зур следовал за ним в молчании. Пригнувшись к земле, изучая каждую неровность почвы, они останавливались по временам, и Ун более чуткий напрягал слух и обоняние. В одной руке он держал палицу, в другой — копье и дротик. По мере того, как они продвигались вперед, обоняние у Ламра снова и снова улавливало подозрительные запахи. Скоро сын быка убедился, что таинственных существ было только двое. Впереди в густом кустарнике послышался шорох. Ветки закачались. До слуха молодых воинов донесся еле уловимый звук удаляющихся шагов. Он и Зур успели заметить смутные очертания чьей-то фигуры, однако не смогли даже определить, была ли она вертикальной. Но шаги, несомненно, принадлежали существу, передвигающемуся на двух ногах. Ни Резус, ни Тонкотел, ни даже Гиббон не бегали таким образом. Он сказал вполголоса: «Это люди». Они застыли на месте, потрясенные до глубины души. Темнота сразу стала угрожающей, и внезапно перед лицом смертельной опасности он бросил в ночь свой боевой клич. Тогда послышались другие шаги в стороне от первых, шаги и запах скоро ослабели и исчезли. Уламр рванулся вперед. Его остановили заросли лиан, затем непроходимое болото. Зур спросил: «Зачем он испустил боевой клич? Быть может, эти люди не хотят сражаться с нами». «Их запах подобен запаху гзамов». «Запах голубых людей тоже похож на запах гзамов». Это замечание поразило Уна. Осторожности ради, он несколько минут оставался неподвижным, затем глубоко втянул ноздрями ночной воздух и сказал: «Они далеко». «Они знают лес, а мы не знаем его», — заметил Зур. «Мы не увидим их этой ночью. Придется ждать рассвета». Он ничего не ответил. Он отошел в сторону и лег, прижав ухо к земле. Сразу стали явственно слышны всевозможные ночные звуки, и среди них Уламр лишь с трудом различил удаляющиеся шаги неизвестных людей. Скоро они замерли вдали. «Лесные люди не осмелились принять бой», — сказал Ун, поднимая с земли. «А может, они отправились известить своих сородичей?» Они вернулись к костру и подбросили хворосту в огонь. На сердце у обоих было тяжело. Но в лесу наступила тишина, и опасность вдруг показалась им очень далекой. Уламр сразу уснул, а Зур еще долго сидел у костра, задумчиво глядя на багровые отблески догорающего пламени. Утром молодые воины долго были в нерешительности, стоит ли продолжать путь или лучше вернуться обратно. Менее склонный к риску Зур мечтал снова очутиться на берегу большой реки по соседству с пещерным львом, союз с которым делал их неуязвимыми для всех врагов. Но Уну с его беспокойным характером претила мысль об отступлении. «Если мы повернем обратно, лесные люди могут последовать за нами, и кто знает, нет ли других людей в тех лесах, где мы прошли». Зуру эти доводы показались убедительными. Он знал, что человеческим племенам свойственно передвигаться с места на место гораздо больше, чем волкам, шакалам и тхолям. Только птицы преодолевают еще более обширные пространства. Если молодые воины не встречали до сих пор на своем пути людей, это не значит, что их не было ни справа, ни слева, и что они не встретят этих людей, когда пойдут обратно. Зур согласился на риск. Более предусмотрительный, чем Ун, менее склонный к битвам и схваткам, он обладал не меньшим мужеством, чем его могучий товарищ. Все сородичи Зура погибли, и если бы не Ун, человек без плеч чувствовал бы себя на земле совсем одиноким. Все радости жизни были связаны в его представлении с дружбой молодого Уламра. Зур скорее согласился бы погибнуть, чем жить без своего товарища и друга. Они двинулись дальше. День прошел без новых тревог, и когда вечером молодые воины выбрали место для ночлега, никаких подозрительных запахов в воздухе не чувствовалось. Они находились в самой глубине леса. Видимо, в это место недавно ударила молния, которая спалила несколько деревьев и выжгла траву вокруг них. Три сланцевые глыбы, нагроможденные одна на другую, представляли надежное убежище. Надо было только закрыть вход в него колючими ветками. Ун и Зур изжарили на костре заднюю ногу оленя, мясо которого они особенно любили за нежный вкус. Поужинав, они улеглись спать под яркими звездами. Рассвет был близок, когда Ун внезапно проснулся и увидел, что Зур стоит у входа в убежище и, склонив голову на бок, напряженно прислушивается. «Зур слышит шаги тигра или льва?» Зур не знал. Ему показалось, что до него снова донесся подозрительный запах. Ун, расширив ноздри, вдохнул несколько раз прохладный ночной воздух и сказал утвердительно: «Лесные люди вернулись». Он отодвинул колючую преграду и медленно пошел по направлению к югу. Запах почти улетучился. Это был лишь след, оставшийся после прохода таинственных существ. Преследовать их в темноте казалось немыслимым. Ун и Зур вернулись в убежище и стали ждать утра. Небо на востоке медленно светлело. Пепельный свет разливался по темным грядам облаков. Проснувшаяся птичка прощебетала свою первую песенку. На востоке среди клубящихся туч появились багровые отблески, и вдруг облака вспыхнули ярким огнем, и сквозь гигантские кроны стал виден ослепительно-алый диск солнца. Не теряя времени, Ун и Зур двинулись в путь. Они шли на юг, подгоняемые страстным желанием разгадать мучившую их загадку. Инстинкт подсказывал молодым воинам, что надо любой ценой узнать, что представляют собой неведомые существа и как обороняться от них. Лесные тропы в этой части леса, казалось, были проложены много раз проходившими здесь людьми. Он продолжал чувствовать незнакомый запах. Долгое время запах этот оставался слабым и еле уловимым, но к середине дня вдруг резко усилился. Охваченный нетерпением Уламар ускорил шаг. Лес постепенно редел. Открылась широкая прогалина, поросшая островками деревьев, кустарником и высокими папоротниками. Кое-где поблескивали болотца. Внезапно сын быка вскрикнул. На влажной земле виднелись свежие следы. Можно было различить отпечаток широкой ступни с пятью пальцами, более напоминающий отпечаток человеческой ноги, чем след древопитека. Склонившись к земле, он долго рассматривал следы. «Лесные люди недалеко», — сказал он. «Они еще не успели добраться до конца прогалины». Молодые воины снова устремились вперед. Сердца их бились учащенно. Они тщательно обследовали каждую купу деревьев, каждый куст на своем пути. Пройдя 3 или 4 тысячи шагов, он остановился и, указывая на густые заросли мастиковых деревьев, сказал вполголоса: «Они здесь». Дрожь охватила обоих юношей. Они ничего не знали о силе противников. Уну было лишь известно, что их двое. Если у лесных людей нет метательных снарядов для бросания дротиков, преимущество будет на стороне Уламра и Ва. «Готов ли Зур к схватке?» — спросил он друга. «Зур готов. Но сначала надо попытаться заключить союз с лесными людьми, как некогда люди без плеч заключили союз с уламрами». Оба племени были врагами рыжих карликов. Он вышел вперед, потому что хотел принять на себя первый удар. Страх за жизнь товарища толкал его навстречу неведомой опасности. Подойдя к зарослям мастиковых деревьев на расстоянии 100 шагов, молодые воины стали медленно огибать заросли, подолгу останавливаясь и внимательно изучая каждый просвет в зеленой чаще. Но ничего похожего на живое существо нельзя было разглядеть за непроницаемой завесой широких листьев. Потеряв терпение, Уламар громко крикнул: «Лесные люди думают, что спрятались, но Ун и Зур обнаружили их убежище. Ун и Зур сильны. Они победили Махайрода и убили тигра». Зеленая чаще молчала. Ни звука не донеслось в ответ. Ничего, кроме шелеста пролетающего ветерка, жужжания красноголовых мух и далекой песенки лесной печушки. Ун снова возвысил голос: «У людей племени уламров чутье, как у шакалов, и слух, как у волков. 2 лесных человека прячутся среди мастиковых деревьев». Страх, осторожность или хитрость по-прежнему заставляли неизвестных хранить молчание. Ун приготовился метнуть дротик. Однако, передумав, срезал несколько тонких веток и стал подравнивать их. Зур последовал его примеру. Закончив работу, они не сразу решились перейти к действиям. Зур, как всегда, предпочитал выждать. Даже он был полон неуверенности. Однако мысль о скрытой опасности становилась для Уламра невыносимой. Он приладил одну из заготовленных веток к метательному снаряду и пустил в чащу. Ветка исчезла среди густой листвы. 3 возобновляли молодые воины свои попытки. На 4-й раз в чаще послышался глухой крик, ветви раздвинулись, и странное волосатое существо вышло из зарослей мастиковых деревьев. Подобно Уну и Зуру, оно держалось на задних ногах. Спина была согнута дугой, плечи почти такие же узкие, как у Зура, сильно наклонены вперед. Грудь выдавалась углом, как у собаки, руки казались короче, чем у обезьян. Массивную голову с громадными челюстями и низким покатым лбом украшали острые уши, одновременно напоминавшие уши шакала и уши человека. Узкая полоска длинных волос шла от лба к затылку, образуя на макушке нечто вроде гребня, по обе стороны которого торчали короткие и редкие пучки растительности. Тело было сухое и мускулистое, рост ниже уламров, но выше рыжих карликов. В руках пришелец держал острый камень. Несколько мгновений его круглые глаза со страхом и ненавистью смотрели на молодых воинов. Кожа на лбу собралась в складки. Ун и Зур внимательно рассматривали фигуру незнакомца, изучали его движения. Последние сомнения рассеялись. Существо, стоявшее перед ними, безусловно, было человеком. Камень, который пришелец держал в руках, носил следы грубой обработки. Лесной человек держался на ногах гораздо прямее, чем голубые люди, и было во всех его движениях и облике нечто несомненно человеческое. Зур оставался озабоченным, но громадный Уламар, сравнив оружие незнакомца со своей тяжелой палицей, дротиками, копьем и топором, а свой исполинский рост с невзрачной приземистой фигурой лесного человека, счел превосходство над ним неоспоримым. Он сделал несколько шагов вперед по направлению к зарослям мастиковых деревьев и громко воскликнул: «Сын быка и сын земли не собираются убивать лесного человека!» Хриплый голос ответил ему. Голос, похожий на рычание медведя, но в котором смутно угадывались членораздельные звуки. И другой голос, не столь низкий, прозвучал вслед за первым. Из чащи зеленых ветвей появилась вторая фигура, более тщедушная, с узкой грудью, круглым животом и кривыми ногами. Женщина смотрела на молодых воинов, округлившимися от страха глазами, полуоткрыв рот. Он принялся смеяться. Он показал свое оружие, поднял огромную руку с могучими мускулами и сказал: «Могут ли мужчины и женщины с длинными волосами противостоять сыну быка?» Смех Уна изумил незнакомцев и, видимо, уменьшил их страх. Любопытство осветило тупые лица. Зур сказал мягко: «Почему бы волосатым людям не заключить союз с Уламаром Ива? Лес велик и добыча обильна». Он знал, что лесные люди не могут понять его слов, но, подобно Уну, непоколебимо верил в могущество членораздельной речи. И он не ошибался. Волосатые существа прислушивались к его словам с любопытством, которое постепенно переходило в доверие. Сын земли умолк, но лесные люди все еще продолжали стоять, слегка наклонившись вперед. Затем женщина издала несколько неясных звуков, в которых тоже чувствовался ритм человеческой речи. Он снова засмеялся и, бросив оружие на землю, сделал знак, что не собирается воспользоваться им. Женщина тоже засмеялась хриплым гортанным смехом, которому мужчина стал неуклюже вторить. После этого Ун и Зур двинулись к мастиковым деревьям, взяв с собой одни палицы. Они шли медленно, часто останавливаясь. Лесные люди, вздрагивая, следили за их движениями. Они дважды делали попытку убежать, но смех Уламара всякий раз удерживал их на месте. Наконец, все четверо очутились в двух шагах друг от друга. Минута была тревожной и решающей. Недоверие и страх с новой силой овладели лесными людьми. Бессознательным движением мужчина поднял руку с заостренным камнем, но он, снова расхохотавшись, протянул вперед свою громадную палицу. «Что может сделать маленький камень волосатого человека против большой палицы?» Сын земли добавил протяжно: «Ун и Зур не львы и не волки!» Понемногу лесные люди стали успокаиваться. И опять женщина сделала первый шаг. Она робко прикоснулась к руке Зура, лепеча какие-то неясные слова. Поскольку ничего страшного при этом не произошло, женщина окончательно уверилась, что гибель не угрожает ни ей, ни ее спутнику. Зур протянул мужчине кусок сушеного мяса, который тот с жадностью съел. Он угостил женщину съедобными кореньями. Задолго до конца дня все четверо почувствовали себя друзьями, словно провели вместе уже много месяцев. Огонь костра не испугал лесных людей. Они с любопытством наблюдали, как пламя пожирает сухие ветки, и скоро привыкли к его теплому дыханию. К вечеру подул холодный ветер. Небо было ясным и чистым, нагретая за день земля быстро остывала, словно стремясь отдать свое тепло далеким звездам. Ун и Зур радовались, глядя, как их новые товарищи греются, сидя на корточках возле пылающего костра. Это зрелище напоминало молодым воинам о вечерах, проведенных в родном становище. Все четверо чувствовали себя гораздо увереннее от того, что их стало больше. Зур пытался понять смысл неясных слов и жестов новых друзей. Он уже знал, что мужчину зовут Ра, а женщина отзывается на имя Вао. Зур старался выведать у них, есть ли в лесу другие люди и принадлежат ли они к одному племени. Постепенно сын земли постигал значение невнятных ответов лесных людей, особенно если они сопровождались выразительной мимикой и не менее выразительной жестикуляцией. В последующие дни их дружба стала еще тесней. Ни мужчины, ни женщины не испытывали больше недоверия к молодым воинам. В их сознании, более примитивном, чем сознание Уна и Зура, уже возникала привычка. Врожденная кротость и стремление к покорности сменялись у Ра и Вао свирепостью и жестокосердием лишь в минуты гнева или страха. Они охотно подчинялись физическому превосходству огромного Уламара. Слух, обоняние и зрение у лесных людей были так же остры, как у сына быка, и сверх того, они, подобно леопардам, могли видеть в темноте так же хорошо, как и при свете дня. Они лазали по деревьям не хуже резусов и дриопитеков, охотно ели мясо, но умели довольствоваться листьями деревьев и кустарников, молодыми побегами, съедобными травами, кореньями и грибами. Бегали Раевао не так быстро, как Ун, однако могли успешно соперничать с Зуром. У них не было другого оружия, кроме грубо обработанных заостренных камней, которыми лесные люди пользовались также для срезания молодых побегов или коры деревьев. Они не умели ни добывать огонь, ни сохранять его. Когда-то в давно прошедшие времена в лесах третичной эпохи далекие предки лесных людей научились произносить первые слова и грубо обтесывать острые камни. Их потомки расселились по всему свету. И в то время как одни из них учились пользоваться огнем, а другие – искусству добывать его с помощью кремней и сухого дерева, в то время как каменные орудия постепенно совершенствовались в искусных руках, лесные люди, избалованные обилием пищи и легкой жизнью, продолжали оставаться на той же ступени развития, что и их далекие предки. Речь их, почти не изменившаяся на протяжении тысячелетий, оставалась примитивной, движения не становились разнообразнее. И самое главное, они плохо приспосабливались к новой обстановке, к новым условиям жизни. Однако, такие, какие они есть, лесные люди умели противостоять леопардам, волкам и тхолям, которые поэтому редко нападали на них. Умение лазать по деревьям спасало их от преследования львов и тигров. Привыкнув питаться самой разнообразной пищей, лесные люди редко испытывали чувство голода и даже зимой без особого труда разыскивали съедобные коренья и грибы. К тому же им никогда не приходилось испытывать тех ужасных холодов, которым подвергались в зимние месяцы племена уламров, людей без плеч, рыжих карликов и гзамов, жившие по ту сторону гор в странах Запада и Севера. И тем не менее, племя лесных людей, ранее населявшее многочисленные леса и джунгли, постепенно вымирало. Другие, более сильные племена, владевшие более развитой членораздельной речью, умевшие делать более совершенные орудия и пользоваться огнем, понемногу оттесняли лесных людей с равнин на плоскогорье. За последние тысячелетия победители только 2 или 3 раза в 100 лет поднимались сюда, но никогда не обосновывались надолго. При их появлении лесные люди, охваченные ужасом, убегали в самые глубины леса. Это были времена тяжелых испытаний и бедствий, воспоминания о которых долго омрачало потом сознание лесных людей, предаваясь из поколения в поколение. Ра и Вау ничего не знали об этих страшных временах. Они были молоды и еще ни разу не пострадали от нападения врагов. Как-то, подойдя к самому краю плоскогорья, они увидели внизу на равнине огни далеких становищ. Но память их сохранила об этом случае лишь смутное воспоминание, которое оживало теперь перед костром, зажженным Уном и Зуром. С каждым днем Зур и Вао все лучше понимали друг друга. Сын земли узнал, что в лесу жили другие лесные люди, и предупредил об этом Уна. Большой уламр воспринял новость со свойственной ему беспечностью. Заключив союз с Вао и Ра, он был уверен, что ему не придется вступать в борьбу с остальными лесными людьми, так как они, конечно, не осмелятся напасть на него. Но Зур не разделял этой уверенности. Он боялся, что лесные люди заподозрят его и Уна в агрессивных намерениях. Однажды вечером, когда желтые язычки пламени весело плясали среди сухих сучьев, Ра и Вао, блаженствуя, сидели на корточках возле костра и, обученные Зуром, забавлялись тем, что кидали в него хворост. Охотники насадили на вертел часть туши молодой лани, и она уже начала подрумяниваться на огне, распространяя кругом дразнящий запах жареного мяса. Рядом на плоском камне пеклись грибы. Сквозь густую листву деревьев виднелся тонкий серп молодого месяца, серебрившийся среди бесчисленных звезд. Когда мясо и грибы изжарились, Ун отдал часть Ра и Вао, а остальное разделил пополам с Зуром. Хотя убежище их в этот вечер было не слишком надежным, люди чувствовали себя в безопасности. Огромные деревья с гладкими стволами окружали стоянку, ветви их начинались на такой большой высоте, что тигр не мог до них добраться, а люди всегда успели бы укрыться на деревьях прежде, чем хищник бросится в атаку. Это был тихий и спокойный час. Недоверие не разделяло больше суровых полудиких людей, готовых совместно отразить любое нападение. Внезапно Ун и Ра, а затем Вао вздрогнули. Дуновение ночного ветерка донесло незнакомый, быстро улетучившийся запах. Ра и Вао засмеялись странным смехом. Ун, встревоженный, обернулся к Зуру. «Новые люди приближаются к нам». Зур, в свою очередь, обернулся к женщине. Нагнув голову, она напряженно всматривалась в темноту своими зоркими глазами. Зур тронул ее за плечо и знаками и словами спросил, кого она видит. Вопрос был поставлен ясно, и понять его можно было сразу. Вао, кивнув головой, протянула вперед обе руки и издала утвердительный звук. «Он прав», — сказал сын земли, — «пришли новые лесные люди». Уламр вскочил на ноги. Суровое лицо его выражало гнев и недоверие. Зур мрачно опустил глаза. Раб попытался ускользнуть в темноту, но голос Зура вернул его обратно. На лице лесного человека появилось выражение неуверенности, вид был растерянный. Ему, очевидно, не терпелось бежать навстречу сородичам, но он боялся разгневать громадного Уламра. После минутного раздумья сын быка схватил свое оружие и решительным шагом двинулся в направлении незнакомых запахов. Они становились все сильнее. Он подсчитал, что в чаще скрывается не менее 6 или 7 человек. Он ускорил шаг. В пепельном свете звезд, струившемся сквозь густую листву, Уламр смутно различал несколько силуэтов, которые тотчас же растаяли во мраке. Он со всех ног бросился за ними, но его задерживали попадавшиеся на пути кустарники. Вдруг сын быка остановился, как вкопанный. У ног его расстилалась широкая полоса воды. Лягушки прыгали со всех сторон в прибрежную тину, другие громко и встревоженно квакали среди лотосов. Серебристая дорожка лунного света бежала по темной воде. На том берегу смутно вырисовывались движущиеся фигуры. Он крикнул: «Сын быка и сын земли, союзники лесных людей!» Услышав громовой голос Уламра, беглецы оглянулись и забормотали что-то, угрожающе размахивая руками. Затем снова хотели бежать, но в эту минуту на берегу рядом с Уном появился Ра и закричал что-то своим сородичам. Он показывал на Уна, затем прижимал обе руки к груди. Визгливые голоса ответили ему нестройным хором. Руки жестикулировали неустанно. Способность ясно видеть в темноте позволяла беглецам отчетливо различать фигуры и лица Уламра и Ра. Ра, в свою очередь, не упускал ничего из слов и жестов своих соплеменников. Когда на берегу появились Зур и Вао, среди лесных людей поднялся невообразимый гам. Затем внезапно наступила тишина. «Как удалось волосатым людям перейти болото?» — удивленно спросил он. Зур повернулся к Вао и постарался объяснить ей смысл вопроса. Женщина засмеялась и, схватив сына быка за руку, потащила влево. Здесь, в прозрачной воде, он увидел убегавшую от берега сероватую дорожку. Вао, сделав ему знак, ступила на нее. Ноги ее погрузились в воду лишь по колено, затем она быстро пошла к другому берегу по этой подводной тропинке. Он без колебания последовал за женщиной. Ра двинулся за ним, Зур замыкал шествие. Несколько мгновений лесные люди оставались неподвижными, затем их снова охватил страх. Одна из женщин бросилась бежать, другие последовали ее примеру. Ра что-то кричал им вслед пронзительным голосом. Один из мужчин, самый коренастый и плотный, остановился первым. За ним постепенно стали останавливаться остальные. Когда он вышел на берег, снова началась паника, впрочем, быстро прекратившаяся. Ра, выбравшись из воды, опередил Уламра и бросился к своим. Коренастый человек ждал его. Взоры всех лесных людей были устремлены на громадную фигуру Уламра. Те, кому случалось видеть прежде людей огня, не могли припомнить среди них такого гиганта. Картины беспощадного истребления вставали перед округлившимися от ужаса глазами беглецов. Дрожь пронизывала их тела. Но по мере того, как Ра что-то горячо объяснял им, отчаянно жестикулируя, лесные люди успокаивались. Он сделал шаг вперед. Коренастый невольно попятился, однако позволил Уламру положить руку на свое плечо. Зур, тем временем тоже переправившийся через болото, делал лесным людям дружеские знаки, которым научила его Вао. И тогда ликование охватило сердца этих бедных, слабых созданий, и, быть может, смутная гордость при мысли о союзе с подобным гигантом, который превосходил силой их самых свирепых и страшных врагов. Первыми вернулись женщины. Они подбежали к Уну и окружили его и коренастого плотным кольцом. Громадный Уламр засмеялся громким и счастливым смехом, радуясь, что снова находится среди людей после стольких дней, проведенных вдали от родного становища.